В вагоне тесно, почти все военные, солдаты и офицеры. У Лёши и Сергея вещей мало. По чемодану, парашют, шинель. Сами в лётных комбинезонах, на голове пилотка. Шлемофон у пояса, на боку трофейный парабеллум. Под комбинезонами на гимнастерке у каждого по два ордена. Едут в Москву. Чего лучше? Шустрый старичок, колесный мастер, заходит в купе и говорит. «Ребята, подъезжаем к Тамбову. Там на площади в магазине водка бывает». Двое моряков схватили бутылки. Сергей — чайник, Леша — большую флягу. Бегут через площадь к магазину, впереди колесный мастер. И впрямь дают зубровку. Очередь. Но военных пропускают. Кстати, и табличка есть. Орденоносцам без очереди. Леша спрашивает колесного мастера. «Папаша, а поезд без нас не уйдет?» «Что ты, сынок, не может он без меня уйти. Пока я ему колеса не обстучу, не уйдет». Когда Леша с товарищами прибежали на станцию, поезда и след простыл. Вместе с колесным мастером они пытались догнать свой состав всякими хитрыми способами, ехали на товарных платформах, на попутных машинах, по каким-то неведомым боковым веткам. Приехали в Москву через 8 часов после своего поезда. Вещи исчезли. Как быть с парашютами? А где же колесный мастер? Нету, тоже исчез. Кругом Москва. Эх, плевать на все. Сережа с чайником отправляется к невесте, Леша с трофейной фляжкой домой. Чайник и фляжка пустые. Колесный мастер и случайные попутчики были не дураки выпить. И вот Леша идет вечерней Москвой. Он не хочет садиться в метро, не хочет ехать в троллейбусе. Он идет пешком по вечерней затемненной Москве. Темная, а полна жизни. Луне на затемнение наплевать, она светит вовсю, скроется на секунду за легким быстрым облаком и снова вынырнет. И Леша вглядывается в лица встречных девушек, и все кажутся ему красивому, и многие, наверное, оглядываются ему вслед. Он идет по Садовому кольцу. Вот здесь, у Самотеки, есть кино-экспресс. Здесь Леша смотрел перед войной фильм «Большой вальс». Он сидел с Тамарой и все не решался взять ее за руку. На экране кто-то кого-то любил, ревновал, кто-то страдал, плакал, а Леша ничего не мог разобрать. Он думал только об одном – взять или не взять Тамару за руку. И вдруг, решившись, словно прыгнув в воду, взял ее маленькую теплую руку в свою. Она обернулась и спросила: «Ты что?» Он ответил беспечно: «Так веселее». Но сердце у него упало. Она не отняла руки, и они сидели, завороженные друг другом, экраном и музыкой. Леша вдруг увидел на экране карету, а в карете очень красивую женщину. Она говорила своему очень красивому спутнику: «Польди была с нами всю дорогу, и так будет всю жизнь». Леша хотел спросить, про какую-то Польди она говорит, но не спросил. Нельзя же было сознаться, что он ничего, ровно ничего не видел. А потом красавица уплыла куда-то на корабле, а ее красивый спутник, грустно улыбаясь, глядел ей вслед и махал рукой. «Зачем они расстаются?» — снова хотел спросить Леша. Но вскоре сам все понял. «Спутник красавицы...» Это был композитор Штраус. Вернулся к своей жене, она-то и была Польди. И вот он уже старый и выходит к толпе, которая приветствует его, а он сквозь толпу видит то прекрасное женское лицо, и на глаза его навертываются слезы. Леше жаль его. Но если он так любил, зачем расстался? Или он Польди тоже любил? А разве можно любить двоих? Вот об этом они и разговаривают с Тамарой по пути домой. Тамара считает, что Штраус поступил правильно, так как жену он любил, а той артисткой просто увлекался. Вот не знаю только, «Простит ли ему Польди?» — говорит Тамара задумчиво. «Я бы, пожалуй, не простила. Алеша не знает, что правильно, а что неправильно. Он ведет Тамару под руку, и ни до чего ему нет больше дела».